Счастливая пара. Мой заместитель Алексей Егоров вернулся из дальнего батальона. Я выслушал его доклад о поездке. Мы сидели, покуривая, и беседовали о том, о сём. Мне показалось, что Егоров взволнован чем-то, чего еще не высказал. Так это и было. Уже перед уходом он поделился со мной своими мыслями. «Жизнь идет, Алексей Федорович, не остановишь ее. Вот война сейчас». Вокруг столько смертей, пылают пожарища, наши мины на дорогах гремят, а люди остаются людьми. Рядом с горем и ненавистью есть у них в сердцах место и для любви, для нежности. Видел я недавно счастливую пару, смотрел и завидовал. Помните, когда прислали к нам девушек-минеров, кое-кто отнесся к ним с этакой нехорошей усмешкой. Куда им, дескать, на диверсии ходить? А какими отличными подрывниками показали себя девчата. Спокойно работают, точно, с какой-то особой женской аккуратностью. У сибирячки Маруси Абабковой на счету 4 эшелона. У Ани Просенковой 3. У Нины Кузнеченковой 3. Это только личных, не говоря о тех, в подрыве которых они участвовали в группах. Приударить за хорошие девчины у нас, конечно, охотники найдутся. Вот и вокруг Нины уивались многие. Говорят, круто она с ними обходилась. А вот с Павлом Медяным у нее как-то сразу дружба завязалась. Без дружбы и нельзя, если минируют вдвоем. Так все и думали. Ну, дружат и дружат. Но недавно преподнесли они командиру батальона новость. Явились к нему. Покраснели оба, волнуются. И Медяный говорит: «Простите нас, товарищ командир, но мы с Ниной теперь муж и жена. Хотим, чтобы вы знали и всем было известно. Нам таиться нечего». «Не поторопились ли?» – спрашивает командир. Они молча покачали головой, да с такой любовью взглянули друг на друга, что и переспрашивать не пришлось. Я пробыл в батальоне 3 дня. Наблюдал незаметно за Ниной и Павлом. Вот смотрю, сидят они в землянке, снаряжают мину. Жена батарейку, замедлитель, детонатор проверяет. Муж проводку монтирует. Все время о чем-то тихо советуется. И видно, что с полуслова и он ее, и она его понимают. Кончили готовить мину, сидят рядышком, ни слова не говоря, только Нина руку свою на руку Паши положила. И чувствую, что приятно, хорошо им вот так сидеть. Чем-то мирным, чистым веяло от Павла и Нины. При мне они на задание уходили. Оба подтянутые, серьезные, спокойные. Шли все время рядом, так и из глаз скрылись. Потом, ночью, я пытался представить, как вдвоем ползут они к рельсам, как делают свое трудное, опасное дело, оберегая друг друга, помогая друг другу. И ведь по-особенному все это должно быть у них. Утром вернулись благополучно, доложили о выполнении задания. Я поинтересовался: кто же первым номером работал, кто вторым, на кого записывать эшелон? Мы вместе. Нам все равно, на кого запишут, ответил Павел. Вместе мы, подтвердила Нина, бросив на мужа счастливый взгляд. Вот так бы им всегда быть вместе и всегда счастливыми. Забавный случай. До войны комсомолец Борис Калач работал слесарем-инструментальщиком Черниговской МТС. В партизанском батальоне он стал командиром взвода подрывников. Вот что рассказал однажды Борис о своих хлопцах. «Наш взвод молодежный. Ребята у нас не скучают. Повеселиться, посмеяться – они мастера. И особенно любят такие случаи, когда нам весело, а фашистам горько. Если выкатить на рельсы пень, немцы в темноте или издали обязательно примут его за минера и будут долго обстреливать. Но ничего, кроме улыбок, у ребят это не вызовет. Для того, чтобы получилось посмешней, нужна более серьезная подготовочка. Идем мы как-то к железной дороге на операцию. Попадается под ноги старая немецкая фляжка. Обыкновенная алюминиевая фляга для воды. Прихватили ее с собой. Когда уже поставили мину, в сотни метров от нее зарыли между шпал эту фляжку, а замаскировали следы своей работы небрежно, так что даже горлышко фляги виднелось. Утром забрались на деревья понаблюдать, не обнаружит ли патруль нашу мину, а заодно поглядываем и туда, где фляжка закопана. Конечно, первому же патрулю это место показалось подозрительным. Поставили немцы над пустой фляжкой заградительный знак. Уже смешно. Один из охранников мчится к станции. Еще смешней. Прибывают саперы. Совсем весело.